Изучив с вами рождение и детство Господа Иисуса Христа, мы сейчас перейдем к рассмотрению Его жизни и служения здесь, на земле, во время Его земного воплощения. Мы уже видели, как Иисус достиг возраста 12 лет, возраста зрелости, согласно еврейским традициям, для еврейского мальчика. После этого Лука переносит нас прямо к повествованию об Иоанне Крестителе, к повествованию о его появлении и представлении им Христа. Начиная с того момента, Христос приступил к своему служению. Но мы знаем очень мало о жизни Иисуса, начиная с возраста 12 и до 30 лет. Известный теолог доктор Джон Волвурд говорит: «Из краткости повествования становится ясно, что Дух Божий не заинтересован в удовлетворении любопытства тех, кто хотел бы знать подробности о ранних годах жизни Христа. Очевидно, Бог посчитал, что знание о тех 30 годах безвестности в жизни Христа не принесет нам никакой пользы. Начало служения Христа народу. Именно у Иоанна мы находим сообщение о ранних контактах Иисуса с различными учениками, такими как Андрей, Иоанн, Петр, Филипп и Нафанаил. Во всех четырех Евангелиях описывается служение Иоанна Крестителя, проповедовавшего покаяние, а также крещение Иисуса Иоанном. В Евангелии от Иоанна повествуется о свадьбе в Кане Галилейской, где Иисус обратил простую воду в вино. Давайте остановимся на мгновение и рассмотрим крещение Иисуса. Иисус сказал, что крещение было необходимо для Него из-за того, что Он желал отождествить Себя с народом. Ему самому лично не было необходимости принимать крещение, так как Он, в отличие от нас, не нуждался в покаянии, будучи безгрешным. Все три синоптические Евангелия описывают искушение Иисуса дьяволом в пустыне. Марк сообщает об этом вкратце. Позвольте нам еще раз процитировать доктора Чейфера. Он упоминает, что слово, переведенное как «искушение», следовало перевести как «испытание». Он также указывает, что испытанию подвергся в данном случае Христос-человек. Невзирая на то, как истолковывается этот критический эпизод теми или иными теологами, мы считаем, что здесь крайне важно отметить, как встретил Иисус это испытание на трех его этапах, отвечая дьяволу Словом Божьим, говоря: «Написано». Какой превосходный пример для нас, сегодняшних верующих! Дьявол не смог противиться Слову Божьему, и, как сказано, «противостаньте дьяволу, и убежит от вас» Якова 4 глава и 7 стих. Раннее служение в Иудее. Только в Евангелии от Иоанна мы находим описание первого посещения Христом Иисуса для празднования Пасхи, когда Он вошел в храм и очистил его от торговцев и менял, которые оскверняли своей торговлей дом Божий. Иоанн также записал первое упоминание Иисуса о Его приближающейся смерти. Затем Иоанн описал беседу Иисуса с Никодимом, одним из начальствующих в Израиле, который приходил к Господу ночью с многочисленными вопросами. Иисус сказал Никодиму: что ему надо родиться свыше от Духа. Иоанн также рассказывает прекрасную историю о встрече Иисуса с самарянкой у колодца, о ее обращении и свидетельстве в ее собственной деревне, когда она сообщила людям, что нашла Спасителя мира. Во всех этих эпизодах Иисус явно выступает как Спаситель, который был обещан Богом и который, наконец, пришел. Служение в Галилее. Покинув Иерусалим, где он справлял Пасху, Иисус поселился в Капернауме. Жители Назарета отвергли его. Все четыре автора Евангелия описывают события этого галилейского периода. Из-за недостатка времени и места мы не в состоянии привести здесь все относящиеся к делу отрывки. Во время этого галилейского периода были формально избраны все 12 апостолов. В этот же период Христос произнес свою знаменитую Нагорную проповедь, главы 5-7 от Матфея, изложив принципы Царства Божьего и на века дав материал для вдохновения верующим христианам. Христос также осудил книжников и фарисеев, бывших религиозными вождями израильского народа, за их лицемерие и неспособность исполнять Слово Божье, за подмену Слова Божьего устными преданиями, которые были для народа только тяжелым бременем. В это же время Иисус рассказал целый ряд притч, которые мы находим в 13 главе от Матфея. Эти притчи были предназначены в первую очередь Израилю как нации, но они являются благословением и для всех нас. К концу этого периода начинает нарастать оппозиция Христу. И в самой середине этой оппозиции Петр выступает со своей замечательной исповедью веры, выразив этим веру всех учеников. Иисус спросил их: «За кого вы меня почитаете?» И Петр, как представитель 12, ответил: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Матфея 16:16-17. Во время этого периода Христос несколько раз предсказал свою приближающуюся смерть и воскресение. В этот же период Он взял с собою троих учеников и преобразился пред ними на горе Преображения. И когда они находились там, на горе, Он получил от Отца подтверждение Его миссии. «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение, Его слушайте». Матфея 17:5. Покинув Галилею, Иисус проходил пределами иудейскими, расположенными за Иорданской стороной, и по дороге совершал свое служение народу. В этот период Он отправил на свидетельство 70 своих учеников. В этот же период рассказал Он притчу о добром самарянине. Он оставался в тех районах, уча своих учеников и отдыхая от многолюдной толпы, следовавшей за Ним повсюду, пока, наконец, Он не совершил свой торжественный въезд в Иерусалим в начале праздника Пасхи. В нашей следующей беседе мы рассмотрим въезд Иисуса в Иерусалим и события последней недели перед Его смертью и воскресением. Христос был великим служителем Божьим. И мы с вами, прослеживая события Его жизни и служения, загораемся желанием совершать дела во славу Божью, как совершал их наш Господь Иисус Христос. Аминь.